Передвижение двух раненых, при этом раненых в ногу, дело практически невозможное. Но Муха и был специалистом по невозможным делам. Теперь он со своей ноющей и гноящейся раной был в 10 раз здоровее Светы, мучившейся болью острой, выворачивающей тело, еще не притупившейся. Муха разобрал один автомат и разбросал его части так далеко, как мог добросить. Помпу с двумя последними зарядами он все же пожалел, хоть она теперь тоже плюсовалась к лишнему грузу, который, как Муха уже знал, будет давать знать о себе каждым граммом. Он знал также, через горы ему было не перебраться, а доставить раненую к ближайшему врачу нужно было безотлагательно. Муха наметил следующий маршрут. Сначала спуститься к ручью. По ручью дойти до дивизиона. Затем обойти дивизион, стараясь не подниматься слишком высоко. Далее следовать по дороге, стараясь всячески избегать нежелательных встреч. Он распластался по земле, помог Свете всползти к себе на спину и, скользя на животе по валунам, двинулся в путь. Через полчаса такого передвижения ему стало казаться, что целых ребер у него не осталось. Но он, как мог, терпел. И все же привал пришлось сделать, когда до ручья оставалось намного больше половины пути. Они допили остаток воды. Муха помассировал измятую грудь. Света вновь заняла свое место на Мухиной спине, и сползание продолжилось. До ручья они добрались только к вечеру. Воды напились до отвала. А вот с едой было хуже. Кое-что в Мухин мешок и Светин рюкзак подбросил заботливый боцман, но нужно было экономить. Если дело пойдет такими темпами, они будут выбираться еще неделю. После скромного ужина Муха занялся ранами. Вся надежда была на то, что вода горного потока не несет в себе синегнойной палочки. Другого дезинфицирующего средства у него под рукой не было. Муха промыл рану на Светиной ноге. Плохая была рана. Тут без сильного хирурга рассчитывать хотя бы на частичное восстановление ноги не приходилось. Муха промыл ее и перевязал кривыми полосами ткани, нарванной из Светиной же футболки. Свое белье он давно пустил на бинты. Света кусала руку, стонала, но ни разу не вскрикнула. Когда Муха снял жгут, кровотечение возобновилось. Пришлось все же переждать какое-то время. Держать жгут было дольше нельзя. Могло начаться омертвение тканей. Зато собственные увечья Муху порадовали. Нагноение уменьшилось. Края раны, некогда зашитой старым чабаном и потом разошедшейся, уверенно рубцевались. Бедро и вовсе почти не беспокоило. Ночевка на голой земле придала сил Мухе, но плохо сказалось на Свете. Силы покидали девушку. Она даже не могла толком удерживаться на Мухиной спине. Передвижение вдоль ручья было не намного легче, чем по Горганскому склону. Здесь тоже были сплошные камни, к тому же местами не округлые, как наверху, а острые. Попадался и бурелом, преодолевать который было хлопотно. Муха спускал Свету на землю, потом, упираясь плечами в поваленный ствол, поднимал ее и клал на дерево, затем перелезал сам, снова взваливал девушку на спину и продолжал передвижение на четвереньках, стараясь не рассадить колени или руки. Труднее всего было обходить проклятый дивизион. Пришлось подниматься на склон, а там передвижение на четвереньках было невозможно. Камни под коленом выворачивались из своих мест, били по суставу, колено не находило опоры, пришлось снова ползти. К концу дня Муха чувствовал усталость, но не болезнь. Видимо, организм, среагировав на экстремальную ситуацию, подключил скрытые резервы. Вот со Светой дела обстояли худо. Она была бледна, щеки ввалились, сквозь прозрачную кожу проступала даже синева. Еще день, и ее не спасти. Единственное, что вселяло в Муху надежду, был известный ему характер пастуха. Командир ведь знал, что в горах остался раненый Муха и слабая девушка. Конечно, он не мог знать, что теперь и Света тоже тяжело ранена.